пятница. Таежные растения оказались поистине чудодейственными, и утром следующего дня Анастасия Каменская чувствовала себя совершенно здоровой. Горло больше не болело, голова не кружилась. Конечно, голос был все еще сипловатым, севшим, и нос по-прежнему заложен, но по сравнению с вчерашним днем все это казалось полной ерундой. Надо постараться сегодня пролечиться так же тщательно, как и вчера, ничего не пропускать и не нарушать, и тогда к завтрашнему дню все полностью наладится, и можно будет полноценно работать вместе с Юркой. После полоскания 30 минут не есть и не пить. Значит, завариваем питье, полоскание, проводим все мероприятия, на душ и все прочее как раз 30 минут, и можно будет идти в ресторан. «Коротков, я встала!» — сказала она, приоткрыв дверь в соседний номер. «Через полчаса выходим на завтрак». «Ага!» донеслось из Юркиной комнаты вместе с голосом диктора, читавшего новости по какому-то телеканалу. Судя по прозвучавшим фамилиям, канал был федеральным. Она приняла душ, оделась и ровно через 30 минут, как и обещала, заглянула к Короткову. Тот по-прежнему смотрел новостную программу, но на сей раз уже местную. «Полиция пока отказывается комментировать возможные причины убийства», — тараторила ведущая. «Я готова!» — весело сообщила Настя. — И даже почти совсем здорово. Что, кого-то опять убили? Или это все про тех же экологов? Коротков нажал кнопку на пульте, выключая телевизор, и поднялся. — Какую-то дамочку с местного телеканала грохнули, — пояснил он. — Не думаю, что там что-то политическое. Она работала шеф-редактором на ток-шоу. Наверное, бытовуха. Любовник или соперница, или, может, внутри рабочего коллектива конфликт. Еда в ресторане оказалась точно такой же, как и накануне. Не очень разнообразной, но обильной и вкусной. Сегодня аппетит у Насти был отменным, и Коротков откровенно веселился, глядя на то, с каким удовольствием она поглощает сосиски с омлетом и слоеные пирожки, которые он сам вчера так нахваливал. «Я же не ужинала», — пояснила она, смутившись, когда поймала его насмешливый взгляд. «Да ешь на здоровье!» — расхохотался Юра. «Сиди в номере и набирайся сил перед завтрашним прорывом. Я сегодня еще встречусь кое с кем, пару вопросов провентилирую, а завтра поедем за город местность осматривать. Все равно сегодня пятница, впереди два выходных, ни в одной конторе мы никаких вопросов не решим. На карте мне, конечно, все покажут, но ты же понимаешь, лучше своими глазами увидеть. А ты что планируешь? Я ж понимаю, что тихо и скромно болеть ты не умеешь. Наверняка будешь в информации копошиться». «Вот и неправда», — возразила она, потянувшись за очередным пирожком. «Я болею очень даже скромно. Никаких дорогостоящих препаратов, капельниц и прочих процедур. И совсем-совсем тихо. Меня не видно и не слышно. Я даже ни с кем не разговариваю. Но поскольку ты, как старший нашей группы, обязан обеспечить прояснение вопроса с экологической обстановкой, то я этим и займусь. Конечно, к делу убитых экологов меня никто и на километр не подпустит, но можно попробовать зайти с другой стороны». «Ага», — кивнул Коротков. «Через заднее кирильцо, как говорил Райкин. И где у нас это кирильцо?» «На звероферме». «Ты что, на звероферму собралась ехать?» «Ну, прям-таки!» — рассмеялась Настя. «Хотя было бы неплохо, но не сегодня, само собой. Нет, Юраша, я буду действовать простым, старым дедовским способом. Читать. Для начала надо понять, может ли норковая ферма в принципе представлять собой экологическую опасность. Потом, если ответ положительный, попробую выяснить, может ли это иметь место с конкретной здешней фермой. Я же совсем ничего не знаю про пушное звероводство. Вот и попробую восполнить пробел в образовании». «Ох, Павловна, лучше бы ты в расстановке сил в предвыборной гонке разобралась, а то мне ж с людьми разговаривать. Далась тебе эта экология». «Да ну, Юр, мне про политику скучно». «А про экологию весело». «Тоже скучно, Но, разбираясь в здешних выборах, я не приобрету новых знаний, понимаешь? Ну, выясню я, кто тут против кого дружит, и кто с кем воюет, у кого сколько денег, и кто за что платит. И что мне с того? Как только мы покинем территорию этого славного города, все мои знания о местной политике можно будет выкинуть в мусорное ведро. Они уже никогда не пригодятся. Если уж делать скучную работу, то лучше выбирать такую, которая может дать новые знания или навыки. Законы экологии всюду одинаковы. Знание этих законов может потом где-нибудь еще пригодиться. «И давно ты это придумала?» — скептически осведомился Коротков. «Сегодня утром, пока под душем стояла. Ты вчера мне хорошую оплеуху закатил. Спасибо тебе. Она меня прилично отрезвила», — улыбнулась Настя. «В смысле?» «В том смысле, что жизнь перевалила на вторую половину, и осталось этой жизни меньше, чем уже прожито. Поэтому глупо и нерационально тратить драгоценные дни и часы, и даже минуты на переживание мыслей о том, как все плохо. Перенес женщину через реку, поставил, и иди себе дальше, и не парься». Ну а следующим шагом в этой цепочке рассуждений стало понимание целесообразности получения новых знаний. Так что с политикой ты уж сам как-нибудь разберись, ладно? Тем более ты теперь собрался с Петром Сергеевичем Ворожцом дружить. Вот он тебе все и обскажет в деталях. Кстати, о Ворожце, — спохватился Коротков, когда они уже шли к лифту, чтобы подняться на свой 6-й этаж. Я обещал сегодня дать ему ответ, принимаем ли мы его приглашение, и если принимаем, то с какого дня и когда за нами машину присылать. Настя задумалась. Жить в доме у совершенно незнакомого человека не хотелось. Сразу полезли в голову мысли о том, что вот она только-только освоилась в своем номере, привыкла к нему, а теперь нужно будет привыкать ко всему заново. Еще неизвестно, где этот дом находится, и какая комната у нее будет, и предусмотрен ли отдельный санузел, и какая там кровать, удобная ли, и не душно ли будет спать. Мысли начали множиться с невероятной скоростью, предполагаемые возможности неудобства буквально выскакивали из всех углов и наваливались на Настю Каменскую, грозя придавить ее своей огромной массой. — Мы можем отказаться? — спросила она неуверенно. — Конечно. Но зачем? Какой смысл в нашем отказе? Отвергнуть гостеприимство человека и настроить его против себя? Скрывать нам с тобой нечего, а вот пользу извлечь из проживания у Ворожца можно. И потом, подруга, ты сама себе противоречишь. Ты же только что говорила мне о пользе получения новых знаний. Ты в доме у сибирского бизнесмена была когда-нибудь? Ты представляешь, как он живет? Ладно, с политикой я готов с тобой согласиться. Все эти знания имеют значение здесь и сейчас, и потом не пригодятся. Но знания образа жизни, привычек, вкусов, а вдруг все это совсем не так, как у столичных бизнесменов? И потом, можно будет поспрашивать у хозяина дома и про экологию, и про звероферму, если уж тебе так интересно. Он, как я понял, из местных, так что должен все знать. Настя потрясла головой, разгоняя навязчивые и такие агрессивные мысли. Она что, с ума сошла? О чем она думает? Вернее, позволяет себе думать. Ведь только недавно она решила, что не даст таким мыслям возможности одержать верх над всем, что есть позитивного вокруг нее. И где все эти благие намерения? Речь идет о 3-4 днях, и даже если в доме у Ворожца неудобные кровати в комнатах для гостей, это совершенно не смертельно. В конце концов, всегда можно вернуться в гостиницу. Решение нужно принять на месте и по факту, а не забивать себе голову всеми этими «а вдруг» и «а если». «Конечно, ты прав», — твердо сказала Настя. «Я сегодня еще полечусь, а завтра можем ехать. Или послезавтра. На твое усмотрение». Майор Егоров насмешливо оглядел собравшихся в одной комнате сотрудников программы «Персона». «Боятся, сучьи дети. А чего им бояться-то? Небось, думать, что сейчас опера во главе со следаком начнут вытряхивать из закромов их детские секретики. Кто с кем спит, кто кого продвигает и кто против кого интригует. Знали бы они, что на самом деле руководство криминальной полиции считает убийство шеф-редактора Милюковой, найденной сегодня рано утром в подъезде собственного дома с признаками удушения, делом третьестепенным. Потому и отправили сюда не лучших из лучших, а Егорова, которого давно уже никто всерьез не воспринимает, и совсем молоденького, зеленого еще оперка с территории, Мишаню Резвых. Исследователь тоже из числа завалящих, на пенсию со дня на день собирается, за профессиональными победами не гонится. Самые-то лучшие, самые удалые и перспективные по делу экологов землю носом роют. Экологи — объект номер один. Им все внимание. А тут редакторша какая-то с местного телевидения, даже не ведущая и не продюсер. Ведущие — это известность, продюсеры — это деньги. А шеф-редактор что? Да ничего. Действовать решили по упрощенке, как называл эту систему действий сам Егоров. Обычно оперативники опрашивают всех, кого смогут найти, и если кто-то что-то дельное знает или видел, приглашают к следователю, который допрашивает этих свидетелей уже официально под протокол. При упрощенке следователь выезжал вместе с операми в место большого скопления потенциальных свидетелей и здесь же, на месте, устроившись за чьим-нибудь столом, допрашивал тех, кого опера выявляли в ходе массового и быстрого опроса. В данный момент следователь писал протокол допроса продюсера Мишаня Резвых, поставив белесые бровки домиком, разговаривал со звуковиками, а Виктор Егоров слушал взволнованный дрожащий голосок симпатичной Пышечки по имени Алена Арканова. Пышечка то краснела, то бледнела, видно было, что ужасно нервничает, но почему-то майор был абсолютно уверен в ее честности. «Мила, то есть...» «Камила Теодоровна заходила к нам сюда вчера около четырех, попрощалась, сказала, что сегодня, то есть, ну, в смысле, вчера, ее больше не будет», — сбивчиво говорила девушка. «Я отдала ей материалы, она посмотрела их и забрала с собой, сказала, что дома прочитает. Больше я ее не видела». «В каком настроении она была? Чем-то озабочена, может, расстроена, напугана?» «Нет». «Она была, ну, как обычно, злая такая», — вырвалась у Алены, которая немедленно залилась краской. «Какие материалы ты ей отдала?» «По мэру, по Смелкову. Он через две недели будет гостем нашей программы, то есть, ну, в смысле, должен быть. Теперь не знаю. Редакторы собирают информацию, отдают шеф-редактору, а шеф уже пишет сценарий и потом помогает ведущим вести эфир. Мы все собрали. Я Камиле Теодоровне отдала папку». Обыск в квартире убитой уже провели рано утром, сразу после обнаружения ее трупа в подъезде ее же дома. Папка с надписью «Смелков, эфир 24.07.2014» действительно лежала в комнате на столе. Егоров, участвовавший в обыске, видел ее своими глазами. В папке были диск, файл с распечатками и конверт с фотографиями. Сейчас эта папка лежала в портфеле у следователя. Егоров подошел к столу, за которым шел допрос, наклонился и шепотом попросил выдать ему папку. «Вот это?» — спросил он у Алены. Девушка быстро просмотрела содержимое папки и кивнула. «Да, это мои материалы. В смысле, наши. Посмотри внимательно. Все на месте. Ничего не пропало». Алена вытащила распечатки из файла и перебрала по листочку, быстро пробегая глазами текст, потом проверила конверт с фотографиями. «Все на месте», — уверенно ответила она. «А диск можешь проверить?» «Конечно». Она вставила диск в компьютер, а Егоров тем временем подошел к Мише, который как раз закончил разговаривать с одним из звукооператоров. «Ну как, есть что-нибудь?» «Да все то же. Милановская, она же Милюкова, была жуткой стервой, заносчивой, грубой. Ее все ненавидели, но в то же время признавали, что благодаря ей программа имеет высокий рейтинг. Ни с кем из здешних вроде не спала, и даже разговоры не ходили никакие. Конфликты были практически с каждым, так что убить ее, в принципе, мог любой из тех, кто работает на программе и вообще на канале». «Ясно», — — угрюмо протянул Егоров. — Ладно, работаем дальше. Он вернулся к столу Алены. — С диском все в порядке, — сообщила девушка. — Ничего не стерли, не заменили? — Нет, я по хронометражу проверила. Все секунда в секунду совпадает. Егоров вздохнул. Такая хорошая версия наметилась. В материалах о мэре появилось что-то ненужное, и из-за этого Милюкова убили. А ненужное и опасное изъяли или заменили. Красота! Но, похоже, это не так. И вообще там, где много подозреваемых, обычно все оборачивается совсем другой стороной, и преступник оказывается совершенно не из этого круга. Краем глаза он видел, что следователь, прервав допрос, разговаривает с кем-то по телефону. Закончив разговор, он поймал взгляд Егорова и сделал приглашающий жест рукой. Виктор подошел к нему. — К вам подмога едет, — ехидно сообщил следователь. — Не доверяет вам с Мишкой руководство. Решили ваши ряды укрепить опытными профессионалами. Твой начальник только что звонил. Без подмоги велено к обыску рабочего места потерпевшей не приступать. В общем, чего-то подобного Егоров и ожидал. Значит, у Милюковой и Милановской нашлись влиятельные знакомые, которые уже узнали печальную новость и надавили на руководство криминальной полиции или даже на начальника УВД, требуя, чтобы раскрытием убийства занимались самые лучшие сотрудники. Глядишь, и следователя заменят. — Кто? — коротко спросил майор. — Твой любимчик, — усмехнулся следователь. — Вадик Хохлов. Егоров мысленно чертыхнулся. Вадик Хохлов — последний, с кем майору хотелось бы работать в одной связке. Как профессионал капитан Хохлов был на высоте. С этим трудно поспорить. И плохим парнем его тоже вряд ли кто-то смог бы назвать. От работы не прятался, от выпивки не уклонялся. Но он не был своим. Его перетянул Вербицк Баев, когда полковника назначили на должность начальника городского УВД, и с самого начала все ребята из убойного были уверены, Вадик Хохлов — человек Баева, а это автоматически означало, что он стучит на коллег. Вадика избегали, старались не откровенничать с ним, не говорить лишнего в его присутствии. И хотя ни разу вроде бы ни у кого не возникло железного повода заподозрить, что руководство УВД узнало от капитана Хохлова что-то неправильное, подозрения все равно оставались, и нелюбовь к Вадику тоже. Виктор вернулся к Алене Аркановой. Кажется, он уже задал ей все необходимые вопросы, но почему-то у него оставалось ощущение, что девушка хочет что-то еще добавить. Хочет и не решается. Может, она знает что-то важное о своем шеф-редакторе? Алена стояла с папкой в руках и внимательно читала те самые материалы, которые, по ее словам, только вчера отдала Милановской Милюковой. — Что, память девичья? — усмехнулся Егоров. — Свои же материалы и забыла так быстро. Небось, вчера на свидание бегала. Вот, все и вылетело из головы. Девушка снова густо покраснела и бросила на оперативника негодующий взгляд. «Я вчера после работы у мамы в больнице была. А вот знаете, вы спрашивали, в каком она была настроении. Мило, то есть. В общем, когда она зашла за материалами, то даже улыбнулась. А это редко случается. Она точно не была ни напугана, ни расстроена. И ругалась не очень сильно, хотя и было за что». Я думала, она меня за этот промах по стенке размажет. Ну, как обычно бывает, она орет и обзывается. А она ничего. В какой-то момент мне показалось, что она увидела в тексте что-то интересное. — Что именно? — насторожился Егоров. — Не знаю. Просто она уже начала ругаться, выговаривать мне. И вдруг замолчала, сказала, что сама разберется, и даже похвалила под конец, сказала, что я молодец. И я хочу найти это место, чтобы понять. — И как? Нашла? — Нет, — призналась Алена. — А что за промах-то? — поинтересовался майор. — За что Милюкова на тебя ругалась? Казалось, что старший редактор Арканова упустила неувязочку с датами и биографией кандидата в мэры Горчевского. Только и всего. Опять мимо. Капитан Хохлов вошел уверенно, и была во всем его облике такая напористость, что у неподготовленного человека непременно должно возникнуть ощущение, что вот теперь все пойдет как надо и закончится успехом. Появление Хохлова прошло незамеченным только для Алены, которая уселась за стол и продолжала что-то выискивать в материалах. «У кого ключи от кабинета Меляковой?» — спросил Вадим, едва поздоровавшись. «У меня», — ответил следователь. «Мы же изъяли с места обнаружения трупа, они в сумочке были». «Хорошо. Тогда давайте приступать», — скомандовал Хохлов. Следователь бросил на Егорова выразительный взгляд, мол, «Видал, как теперь опера распоряжаются в присутствии следователей?» Капитан совершенно очевидно искренне полагал, что он здесь главный. По закону главным был, конечно, следователь, а вот по российскому менталитету — тот, кто является человеком начальства, то есть именно капитан Хохлов. «Учись, Мишаня, как надо себя подавать», — шепнул Егоров своему юному напарнику. «Научишься, тебя из района в город переведут, будешь со мной в одном отделе работать, а там, глядишь, и в начальники выбьешься». Вот Милюкова сумела себя подать и в отдельном кабинетике сидела, в то время как все остальные редакторы в одной общей комнате толклись. «Так вот ее и убили», — таким же шепотом ответил Резвых. «А все остальные зато живы». «Тоже верно», — хмыкнул майор. «Чем ты незаметнее, тем больше шансов на выживание». Прихватив в коридоре парочку понятых, трое оперативников и следователь открыли кабинет, в котором еще вчера работала погибшая Камила Теодоровна Милякова, она же Мила Милановская. Кабинет был поистине крошечным, но все равно это был отдельный кабинет, штука статусная. Кроме рабочего стола с компьютером и кресла с высокой спинкой, на небольшом пространстве уместился только стеллаж с папками и один стул для посетителя. Находиться здесь вшестером, если считать их понятых, не было просто никакой возможности. Следователь решительно отодвинул открывшего дверь и остановившегося на пороге Вадима Хохлова, протиснулся в комнату. Тут же уселся за стол и открыл портфель. «Я буду протокол писать», — заявил он. «Кто-нибудь пусть работает, остальные, будьте любезны, стойте в дверях и не мешайте». Работать, то есть обыскивать помещение, вызвался, разумеется, Хохлов. Начали, как и положено, со стола. Сначала то, что лежит сверху, потом содержимое ящиков. Вадим молча перебирал документы, читал их и откладывал. Следователь, не торопясь, сперва вынес постановление о проведении обыска, затем начал заполнять шапку протокола. На столе ничего достойного внимания не обнаружили. А вот в одном из ящиков их ждала неожиданная находка. Два вскрытых конверта без адресов, два письма с угрозами, из которых вполне однозначно следовало, что Милановской предлагали деньги за включение в программу с Алексеем Новаком, автором одного из двух проектов трассы, материалов, компрометирующих проект. Отправитель письма хотел, чтобы во время беседы с проектировщиком южного варианта прокладки трассы прозвучали либо записанные заранее интервью со специалистами, либо вопросы из зала, которые ясно дадут понять, дорога через звероферму, то есть северный вариант, лучше для всех и выгоднее, потому что она короче и будет пролегать по менее сложной местности, то есть потребует меньших затрат. А южный вариант, более сложный и дорогостоящий, проектируют и пытаются протолкнуть только для того, чтобы эта банда воров во главе с мэром Смелковым смогла получить из бюджета больше денег и распилить их. Это было уже кое-что. Пока Вадим Хохлов исследовал содержимое папки «Новак Эфир» 17.07.2014, Егоров и Миша Резвых кинулись снова отлавливать и опрашивать редакторов программы. Все в один голос уверяли, что Милякова никому не поручала организовать ни интервью, ни реплики из зала. И если все эти люди говорили правду, то выходило, что Камила Теодоровна угроз не испугалась и на поводу у шантажистов, сторонников северного варианта, идти не захотела. Правда, до эфира еще два дня, и, возможно, она все-таки намеревалась сделать то, что от нее требовали, и за что предлагали деньги, ведь за два дня можно много всего успеть. Но тогда почему ее убили? потому что она ясно дала понять, что отказывается и на попятные не пойдет? Или она все-таки сделала все, что нужно, сделала сама, не прибегая к помощи сотрудников, никого не поставив в известность, и тогда получается, что ее убили сторонники как раз южного варианта, каким-то образом узнавшие о том, что готовится атака на общественное мнение, и испугавшиеся. Звучало все это совершенно бредово, потому что крайне маловероятно, чтобы могущественные и богатые люди, люди со связями и деньгами, испугались какого-то ток-шоу, которое смотрят домохозяйки. Письма и папку с материалами, подготовленными к программе с Алексеем Новаком, приобщили к делу. Компьютер Милюковой изъяли, закончили обыск и разъехались. Следователь к себе, в следственный комитет, оперативники к начальству на доклад. Пока ехали в машине, выяснилось, что Вадим Хохлов времени зря не терял. Он успел до появления на телевидении побывать в доме, где жила убитая Милюкова, и побеседовать с соседями как по дому, так и по улице, чтобы восстановить последний вечер в жизни молодой женщины. У Камилы была собака, маленькая и беспородная, ужасно лохматая и ужасно ласковая, и хозяйка каждый вечер с ней гуляла, впрочем, как и каждое утро. Вчера она тоже гуляла с Фросей, так звали лохматую дворняжку, останавливалась поговорить с другими собачниками. Одним словом, все было как обычно. И время прогулки было самым обычным — с 9 до 10 вечера. Никто не видел, когда Милюкова вернулась домой из студии, но около 18 часов ее заметили идущей в магазин на соседней улице. В самом магазине ее тоже вспомнили. Все-таки на телевидении работает, местная знаменитость, таких известных людей встречает. Набор продуктов, купленных Милюковой, свидетельствует о том, что она, скорее всего, ждала кого-то в гости. И этот кто-то, а может и эти, во множественном числе, пришел поздно вечером, уже после 10 часов, потому что с 9 до 10 она гуляла с собакой. Трудно представить ситуацию, когда к тебе приходят в гости, а ты оставляешь их дома на целый час и уходишь выгуливать своего питомца. В таких случаях либо прогулка сокращается до минимальных 15 минут, либо люди просто выходят вместе и прогуливаются, пока псина решит все свои сложные и несложные задачи. Камила Теодоровна же спокойно отгуляла свой обычный час, и никто из тех, с кем она останавливалась поболтать, не заметил, чтобы она торопилась. Скорее всего, поздно вечером к ней пришел любовник, которого мы пока не установили, но установим в ближайшее же время, — подвел итог Хохлов. Остался ночевать, а утром вышел вместе с Милюковой, которая выводила собаку, и задушил ее прямо в подъезде. Во всяком случае, этот ее ночной гость явно последний, кто видел ее живой, и его надо будет найти. Егоров ехидно усмехнулся. Ох уж эти современные мальчики, рано узнавшие вкус денег. Они даже представить себе не могут, как живут и что творят люди, когда у них денег нет. Да, потому какие версии строит опер, сразу можно сказать, каково его финансовое положение. Капитану даже в голову не пришло то, о чем подумал майор в самую первую очередь. К Милюковой действительно пришли гости, двое. Подруга и ее любовник, которым негде встречаться. На то, чтобы снимать хату для разврата или номер в гостинице, у них нет денег. Вот и мыкаются по друзьям и знакомым, кто в отпуск уедет, кто в командировку, а кто и просто так пустит, как Милюкова, которая приготовила ужин, культурно посидела с гостями за столом и оставила их наедине на целый час, пока гуляла с собакой. Вот и вся история. Потому что майор Егоров был в этом твердо убежден, если бы у Милюковой был более или менее постоянный любовник, его имя они уже знали бы либо от сотрудников, либо от соседей. Женщина, живущая одна, не станет бегать на свидание куда-то в другое место. В этом нет никакого смысла. А вот имя несчастной влюбленной подруги, которую Милюкова пустила к себе для сердечных утех, никто может и не знать. С одной стороны, Хохлов, конечно, молодец, сделал то, что нужно, и что не успели сделать выехавшие на труп оперативники. Не погнушался выполнить работу, которую обычно поручают участковым и молодым неопытным операм. Но все-таки капитан — человек Баева, и доверия ему нет. Видео, записанное во время встречи мэра Смелкова с населением в просторном актовом зале Вербицкого металлургического комбината и выложенное в интернет, оказалось не очень хорошего качества, но все равно Настя почувствовала обаяние и привлекательность первого лица города. Пока речь шла о социальной политике, она просто рассматривала Константина Кирилловича и вслушивалась в его голос. А когда тот заговорил о звероферме, начала вникать в смысл сказанного. Мэр и в самом деле выглядел человеком, влюбленным в пушное звероводство и готовым отстаивать его интересы до последней капли крови. Но наряду с лозунгами Настя услышала и много нового для себя. Ей даже в голову никогда не приходило интересоваться этим вопросом, а оказалось, что пушнина еще со времен Средневековья выполняла роль не только валюты для пополнения казны, но и функцию дипломатического подарка. Русский мех занимал лидирующие позиции в мировой пушной торговле вплоть до перестройки. Ленинградский пушной аукцион славился и объемами продаж, и качеством шкурок. В 1937 году на этот аукцион приехали представители 163 фирм из 15 стран, а бывали годы, когда шкурки-норки здесь продавались со средней скоростью 1 000 000 штук за 9 часов. 1 000 000 шкурок! Настя с трудом могла представить себе такое количество меха. Еще мэр говорил о том, что в годы Великой Отечественной войны казна страны Советов на 40% состояла из валютной выручки от экспорта пушнины. Русский мех активно закупали США в обмен на помощь техникой, продовольствием и боеприпасами. Цифры, которые приводил в своей речи мэр Смелков, шокировали. В советское время пушных зверьков разводили в 600 зверохозяйствах, теперь же их осталось всего 22. И если до перестройки экспорт одной только норки составлял 4 миллиона шкурок в год, то сейчас это количество сократилось до 300 тысяч. А ведь кроме норки на экспорт шли и соболь, и писец, и лисица, и белка, и нутрия, и хорьки. Когда-то наша пушная отрасль поставляла на продажу 150 миллионов шкурок в год, и все это тоже приходит или уже пришло в полный упадок. Общий пафос выступления мэра сводился к тому, что нужно возрождать русские меховые традиции, не дать им умереть, и каждая ликвидированная звероферма — это шаг назад и подлинное свидетельство того, что Россия сдает свои позиции и отступает. Русская пушнина — это и слава России, и реальные поступления в бюджет. «Молодец», — усмехнулась про себя Каменская, — «придумал очередную национальную идею. Но неужели все действительно так катастрофично, как пытается представить населению Смелков?» Она снова порадовалась тому, что есть такая замечательная штука — интернет, где можно попробовать перепроверить любую информацию. Настя погрузилась в поиски и изучение самых разных материалов по истории русского меха. Нашла для себя много интересного и неожиданного. От души посмеялась процитированной в одной из обзоров фразе из документа 1621 года, в котором верхотурскому воеводе предписывалось во избежание хищений тщательно описывать весь груз идущих в Москву меховых караванов, чтобы царскому денежному сбору истерии не было. Что же касается конкретных цифр, озвученных мэром, то тут дело было не так гладко. Данные, найденные в интернете, разнились. Например, если Смелков утверждал, что при советской власти в нашей стране работало 600 зверохозяйств, а теперь осталось только 22, то в других материалах Показатели до перестроечного периода колебались от 400 до 650, нынешние же доходили до 40. Но суть от этого вряд ли сильно менялась. Цифры во всех вариантах явственно показывали разрушение и уничтожение отрасли. День, наполненный чтением вперемешку с лечебными процедурами, пролетел незаметно, и к приходу Короткова после очередного ужина с нужными людьми у Насти сложилось твердое убеждение, что никаких особых экологических проблем работающее зверохозяйство принести не может, если в нем все делается по правилам. Теперь следовало бы выяснить, как обстоит дело с выполнением этих правил на Вербицкой норковой ферме. Она пыталась удержать в голове и не забыть все те сложные слова и цифровые показатели, на основе которых делается вывод об экологической безопасности предприятий, поэтому слушала Короткова в полуха. А Юра рассказывал ей о проблемах финансирования строительства трассы, и было это Анастасии Каменской совершенно неинтересно. «Юр, ну зачем мне это?» — жалобно проговорила она. — Я все равно ничего в этом не понимаю. — А тут и понимать нечего, — отрезал Коротков. — А знать надо, чтобы оценить вероятность принятия определенного варианта проекта. — Значит, смотри и слушай. Финансирование строительства дороги имеет три источника. Настя морщилась, старательно делала вид, что ей не здоровится, но сочувствия не дождалась и начала вникать. Первым источником финансирования является Федеральный дорожный фонд, находящийся в ведении Минтранса. Вторым номером идет областной дорожный фонд. Третьим – деньги инвесторов. Федеральной программой развития транспорта и дорожного хозяйства было предусмотрено определенное финансирование Перовской области из Федерального фонда, но в 2012-м в 2013 годах область недополучила деньги, потому что их перенаправили на олимпийские объекты. Обещали в 2014 году выплатить все, что не додали раньше, плюс финансирование за 2014 год в полном объеме. Но грянул кризис в Украине, за ним последовали санкции, и с деньгами на строительство трассы стало опять туго. Из всего этого следовало, что если Перовская область хочет иметь хорошую трассу, руководство должно принять тот вариант проекта, под который дадут деньги из федерального фонда. А денег никто не даст просто так. Их дадут только в том случае, если это будет интересно. В области есть чиновники и бизнесмены, имеющие хорошие крепкие связи на уровне федерального правительства. Они могут пообещать солидный откат, деньги из федерального фонда будут выделены, но проект, естественно, будет в этом случае принят именно тот, который данной группе людей выгоден. И даже есть информация, что губернатору области было сказано, если вы примете южный вариант проекта, то хрен область получит деньги из бюджета. Мы вам в этом не поможем, а возможности у нас хорошие. То есть на губернатора активно давит группа инвесторов, заинтересованная в прокладке трассы через северную территорию и в ликвидации зверофермы. А мэр Смелков в составе другой группы таких же инвесторов всячески пытается этому воспрепятствовать, используя собственный административный ресурс. И в группе поддержки мэра, конечно же, лидером выступает Петр Сергеевич Ворожец. — уверенно предположила Настя. — А вот и нет. То есть он, может, и выступает, но держится в тени. По крайней мере, ни один из тех, с кем я сегодня разговаривал, не упомянул эту фамилию как фамилию одного из возможных инвесторов. Хотя о давней дружбе мэра с Ворожцом все знают. Она ни для кого не секрет. Настя обреченно вздохнула. Раз Юрка говорит, что надо вникать, она будет вникать, если бы она хоть что-нибудь в этом понимала. Ладно, теперь расскажи мне только коротко и внятно, кто такие эти инвесторы и в чем может быть их интерес помимо продажи участков. Про участки я вроде все поняла. Тут Коротков сел на своего любимого конька. Вопросы инфраструктуры. От произносимых им слов Настю моментально замутило. Автомойки, автосервисы, автосалоны, станции техобслуживания, паркинги, гостиницы, мотели, кемпинги, камеры видеофиксации, шумозащитные экраны, заправки, автостанции и автовокзалы, пункты общепита и многое другое. Все это будет находиться на прилегающей к трассе территории, и у всего этого будут владельцы. Кроме того, и саму трассу, и элементы инфраструктуры нужно будет построить и потом обслуживать, а это означает заказы для Перовского завода по производству асфальтовых смесей и дорожных композитов, а также для предприятий, изготавливающих модули для всех вышеперечисленных заведений. Подряды для строительно-монтажных предприятий. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы все это досталось именно им, а достанется оно им только тогда, когда областное руководство будет им обязано и скажет большое спасибо за помощь в получении финансирования. «Юрочка, можно я завтра повникаю?» — попросила Настя. «Мне нужно в голове удержать всякие сведения про пушное звероводство, а твоя инфраструктура меня сбивает. Все равно мы завтра едем в гости к Ворожцу, проведем с ним некоторое время, и я надеюсь, что в частных беседах с нами он нам все расскажет в подробностях и объяснит на пальцах». Коротков глянул на нее скептически и усмехнулся. «Еще не появились на свете такие пальцы, на которых тебе можно было бы втолковать то, чего ты не хочешь слушать. Ладно, болезная, отдыхай. Завтра с утречка Володя повезет нас в южные пригороды, а послезавтра поедем осматривать северные. Ворожцу я сказал, что он может присылать за нами машину завтра в 8 вечера. Мы как раз вернемся в гостиницу и даже поужинать, наверное, успеем». «Думаешь, ворожец ужин не предложит?» «Наверняка предложит. И наверняка с обильным спиртным. А пить с незнакомым человеком, от которого не знаешь, чего ожидать?» «Неправильно», — с улыбкой закончила Настя. «Ты сам меня этому учил». «Вот и видно, что хорошо выучил», — проворчал Коротков. «Так выучил, что ты вообще не пьешь ничего и ни с кем». «Ну, помянем Димку, светлая ему память». Константин Кириллович поднял стопку до краев, наполненную водкой. «Хоть и не путевый он был, но все-таки столько лет мы дружили», — добавил ворожец. Полковник Баев промолчал. Выпили, не чокаясь. Димка Голиков умер 2 года назад, но проводить его в последний путь смог только Петр Ворожец. Игорю Валерьевичу Баеву это до сих пор не давало покоя. «Все-таки плохо, что ты нас на похороны не вызвал», — сказал он укоризненно. «Неправильно это. Мы же все вместе были». Петр Сергеевич скупо улыбнулся. «Ну ты сам подумай, Гореха. Ты уехал в Москву, тебя в какую-то рабочую группу в министерстве включили, какую-то очередную концепцию вы там разрабатывали. Костик с Верочкой в отпуске за границей, а я здесь. Понятно же, что я сам все сделал, все организовал. Димку похоронил как положено. Вы вернулись, я вас собрал и все рассказал. На 40 дней мы уже вместе на кладбище ездили. Ты всегда все делаешь сам». То ли Ворожцу почудилось, то ли в голосе полковника и в самом деле прозвучало неодобрение. «Ничего, все нормально. Игорь стремится держать все под контролем, никому не доверяет, даже своим старым друзьям. Петр Сергеевич хорошо помнил, каким недоверчивым всегда был Игореха. Меня батя учит, что никому верить нельзя, потому что все врут, — говорил Игорь. А он точно знает, он в милиции работал. Был недоверчивым, таким и остался. Хочет сам все знать и своими глазами видеть, своими руками пощупать. А что тут знать-то? Когда Димку в начале 80-х посадили за изнасилование и убийство и дали 15 лет, Костик учился в своем индустриальном институте в Перове. Игорь закончил Омскую школу милиции и работал в какой-то глухомане в Новосибирской области. А сам Петр усиленно заколачивал бабло в теневом бизнесе в Воронеже. Никого из них не было в Вербицке, когда Димку посадили. И за 15 лет, которые Голиков отсидел от звонка до звонка, оставшиеся в свободной жизни друзья привыкли, что Димки с ними нет. Конечно, встретились, когда он освободился, но сразу заметили, Голиков уже не тот, что прежде. И проведенные в следственном изоляторе годы, а Димку оставили отбывать наказание именно там, должен же кто-то мыть полы и развозить по камерам баланду, были ни при чем. У парня нелады с головой. Нелады действительно были серьезные, и Диму Голикова через месяц-другой после освобождения определили в областную психбольницу, в которой он провел довольно много времени, после чего был переведен в психоневрологический интернат, где и жил до самой смерти. Костик, как обычно, радовался, что похоронили без него, не любит он скорбные мероприятия, а вот Игореха до сих пор расстраивается. Надо же, как жизнь интересно устроена. Улыбчивый, веселый, доброжелательный Костик Смелков на деле оказался железным и бесчувственным. А суровый, немногословный, порой жестокий Игорь Баев на шестом десятке лет вдруг начал проявлять сентиментальность. Меняются люди. Меняются. «Что в области?» — спросил ворожец мэра. «Есть подвижки?» В принципе, Баев ему все рассказал в тот день, когда приезжал просить помочь с командированными из Москвы. Но нужно задать вопрос, чтобы Костик не думал, что за его спиной друзья обмениваются информацией. Константин Кириллович подробно рассказал о результатах последней поездки, о разговоре с Зоей Григорьевной Деревянко, порадовался, что перенос фермы окажется, скорее всего, нереальным, поделился задумкой в отношении руководства департамента транспорта и дорожного строительства. «У первого зама зять ручонки протянул к звероферме», — говорил Смелков. «Там же железнодорожные пути почти вплотную к ферме подходят. Это шикарное место для строительства складов, откуда потом будут развозить товары по всем прилегающим областям, особенно когда трассу построят. Первый зам как раз курирует разработку проекта. От его слова многое зависит. А мы его к ногтю». Петра Сергеевича всегда поражала эта особенность Кости. Говорить о давно известных вещах так, словно это новость сегодняшнего дня. Или он забывает, что имеет дело с людьми, давно находящимися внутри ситуации? Можно подумать, что он, Петр Ворожец, не знает, за кем замужем дочь первого заместителя областного министра транспорта и какие интересы могут быть у этого бизнесмена. Впрочем, кажется, это называется вытеснением. Костику проще не помнить или не знать, чтобы не думать. Костик любит руководить. А вот помнить и думать не особенно. «Замутил замутку, значит», — усмехнулся ворожец. «И когда ожидается результат?» Улыбка Смелкова была полна оптимизма. «На днях, я думаю. А знаете, что мне Гена Лаевич предложил?» — оживленно продолжил мэр. «Телерепортаж о моем посещении зверофермы. Так что в ближайшие дни придется начать подготовку, чтобы перед камерами не лохануться. Генка считает, что я должен расхаживать по этой ферме как хозяин и все знать, где что находится и как называется. А там название язык сломаешь. Генка, гаденыш, все вызубрил и от меня того же ждет, будто у меня других забот нет. Он говорит, что результат будет мощный. А Генка никогда не ошибается». Разговор принял веселый оборот. Баев обычно хмурый даже рассмеялся. Они вдвоем с ворожцом начали подкалывать и поддевать мэра, который вначале вроде бы бодро отшучивался, потом внезапно посерьезнел и даже побледнел. То ли вспомнил, по какому поводу они собрались в доме ворожца, то ли... «Наливай, Петька», — скомандовал Баев. «Хлопнем по второй за помин души». «Что в ваших кругах про убийство Милановской говорят?» Ворожец пожал плечами, разлил водку по стопкам. «Ничего не говорят. Кому она нужна, эта Милановская? Ее и знают-то только те, кто был у них в программе. Да и то не все. Ее же не видно и не слышно. У нее фенечка была. Собрать компру на гостя. Так она и собирала всякую грязь по друзьям и членам семьи. Не у самого же гостя программы спрашивать. Так что если ее кто и знал, то не сами персоны, а их близкие». «Ну да, ну да», — задумчиво покивал Баев. «Ладно, вздрогнули. Пусть Димке земля будет пухом. Ему сегодня 53 исполнилось бы». Выпили, закусили, и снова полковник Баев вернулся к интересовавшей его теме. «Мужики, не слыхали, может, кто-то из заметных людей заковырял на Милановскую за неудобные вопросы на программе?» «Да брось!» — махнул рукой мэр. «Кто ее знал-то? Это мы с тобой знаем, что неудобные вопросы исходили от нее. А для всех людей на первом месте ведущие. Если бы и заковыряли, то именно на них, а они оба живы-здоровы». Ворожец искоса посмотрел на Константина Кирилловича. «Ах, Костя, Костя, ты не понимаешь, Костик, убийство должно быть раскрыто, потому что от экологов слишком много шума, и Игорёхе надо показать, что УВД не лаптем щи хлебает. Им нужно хоть что-то раскрыть, потому что завтра, вот увидишь, найдется ушлый журналюга, который напишет, что Милановская собирала материал к программе с участием какого-нибудь эколога, который должен был рассказывать, ну и далее по тексту. Сам все понимаешь, не маленький. Это еще огромная удача, что про труп ветеринара со зверофермы никто не вспоминает. Пока. Но ведь завтра могут вспомнить, привязать к убитым экологам, и тогда Игорехе вообще жизни не дадут». В глазах Баева, когда он посмотрел на Петра Сергеевича, ясно читалась благодарность. У Костика всегда все просто. Всю жизнь так было. Не хочет он проблем, не любит. Вот и помогают ему верные друзья, как могут. Когда делом, когда советом, когда деньгами. Но чаще всего, вот как сейчас, приходится объяснять мэру весьма простые вещи, которые им обоим очевидны, но с которыми он не хочет считаться, думать о них не хочет. Константин Кириллович побледнел еще больше, кисти рук судорожно вцепились в подлокотники полукресла, на котором он сидел за столом. «А ты думал!» — промелькнула в голове ворожца недобрая мысль. «Вот каково оно! Городом руководить и нести ответственность за свои назначения. Поставил Игореху на должность. Теперь хлебай за все его промахи. Само собой удобно, когда начальник УВД твой человек. Но если что не так, пальцем в первую очередь на тебя укажут, потому что привел его ты». «Расслабься, Костик», — глухо проговорил полковник. «Раскроем это убийство, буквально пару дней еще и раскроем. Письма у нее нашли. Ее кто-то шантажировал, требовал, чтобы она программу с Новаком повернула так, будто ты лично заинтересован в южном варианте. Ну и вся твоя команда, соответственно. Так что готовься, хочешь, не хочешь, а придется пожертвовать кем-то из твоих. Или сам назови, или я найду. Но тогда уж не обижайся. Тогда уж не обижайся. Почти 4 года прошло с того момента, когда Петр Ворожец услышал эти слова от своего старого друга. Обидно было, что и говорить. А теперь вот и Костику пришлось их услышать. Ну что ж, уже не так обидно. Чего уж теперь, Игореху не переделаешь». Константин Кириллович, обычно уверенный в себе и улыбчивый, смотрел на друга потерянно. Что-то загнанное почудилось Ворожцу в его взгляде, обращенном на начальника УВД. Такие же глаза были у Костика и тогда, когда много лет назад Петя Ворожец сказал: каждый из нас может сдать. Никому из нас веры нет. — Зачем ты так, Игорь? — А как ты хотел? — усмехнулся полковник. — По-другому не получается. — Это игры больших мальчиков. В них правила жесткие. — Давайте по третий. Наливай, Петюня. Снова выпили, в полном молчании съели горячее, поданное худой жилистой женщиной, работавшей у Ворожца поваром. — Устроился ты, Петька, — вздохнул Баев. — Когда уже женишься, наконец? Полноценному мужику еду должна жена подавать, а не наемная повариха. — И я, — расхохотался Ворожец, — женюсь? Да ты что, Игорек? Ты ж не первый день меня знаешь. Для меня главное в жизни — свобода маневра. Именно поэтому я заработал столько денег. Зачем мне жена? С личной жизнью у меня и без того полный порядок. Надоело, встал и ушел. — Ну, а это твоя нынешняя? — спросил Смелков, явно обрадовавшись тому, что разговор принял бытовой оборот. — Ты же с ней уже давно. И не надоело до сих пор? Чего не женишься-то? — Галка нормальная баба, — кивнул Петр Сергеевич. — Я ей бизнес поставил, она вся в нем, пустой болтовней не занимается. Только молодая она, детей хочет, а я не хочу. Мы с ней так и договорились. Если встретит мужика, который захочет жениться и завести детей, отпущу легко и препятствовать не стану. А пока со мной будет. Уйдет, другую заведу. На мои деньги желающие всегда найдутся. Рылом я не вышел, это да. Но нынешние красотки в основном о своем рыльце думают. А в мужике им важны деньги и возможности. И того, и другого у меня более чем достаточно. — А помнишь Василевскую из параллельного класса? — спросил Смелков. — Как ты по ней сох! Все голову ломал, чем бы таким поразить ее воображение. У нее папаша был заведующим овощным магазином, так что денег в семье немерено. Подарком даже очень дорогим не удивишь. Девчонок попроще ты, конечно, широтой натуры брал. Кино, мороженое, пирожные, цветочки, они за тобой табунами бегали. А с Василевской не получилось. Ворожец задорно рассмеялся. Видел он эту Василевскую, причем совсем недавно. Старая, расплывшаяся баба, неухоженная, с лицом несчастным и недовольным. Вот она, судьба красивой девочки из состоятельной семьи. Девочки, привыкшей с детства к вниманию мальчиков и уверенной, что красота будет при ней вечно, и на этой красоте можно построить свое благополучие на долгие годы, не прилагая особых усилий. Дальше беседа потекла неспешно. Друзья вспоминали детство, школу, драки с пацанами с соседних улиц. Проводив гостей, Петр Сергеевич минут 20 повозился с играющими на травке лабрадорами, мамой и сыночком, и вернулся в дом. В столовой, где проходило застолье, все было уже убрано и наведен идеальный порядок. Ха, смешно этот Игореха. Но какая жена сможет содержать дом в таком идеальном порядке, которого добивался и добился-таки Петр Сергеевич? У нее... То голова будет болеть, то она устанет, то расстроена. Вечно найдется 127 причин не сделать то, что должно быть сделано. И ведь не прикрикнешь, не заставишь, не укоришь. Жена все-таки не кто-нибудь, а персонал — совсем другое дело. Он хозяин, он платит и имеет право требовать неукоснительного исполнения. И никакие разговоры про усталость, головную боль, критические дни или плохое настроение здесь не пройдут. Ворожец поднялся по лестнице в свой кабинет, запер дверь изнутри, отметил, что ключ в замке повернулся не так легко, как обычно, недовольно нахмурился, вынул из кармана телефон, позвонил помощнице, не глядя на часы. Его нисколько не беспокоила мысль о том, что она, возможно, уже спит. Время-то позднее, за полночь. Он платит, она выполняет. Для этого он ее и нанял. «Вызови слесаря, у меня в кабинете дверной замок барахлит», — велел он безо всяких предисловий. «Конечно, Петр Сергеевич», — послышалось в ответ. «Все правильно. Никакого другого ответа и быть не могло за те деньги, которые он платит этой Инне. Ее предшественник мог себе позволить и огрызнуться в подобной ситуации, но ему прощалось, потому что он умел многое другое. Умел и знал. И надо же было ему разбиться в машине. Так не вовремя». Открыв сейф, вделанный в стену, ворожец достал небольшую картонную коробочку, снял крышку и любовно оглядел содержимое. Дешевая пластмассовая заколка, черная, с дурацкой, вызывающей красной розочкой. Простой медный крестик на веревочке. Маленькая, 3 сантиметра на 4, черно-белая фотография серьезного юноши, очень коротко стриженного и лопоухого. Массивная перьевая авторучка с почти совсем стершейся, но все еще разборчивой надписью. Вот оно, его богатство, его охранная грамота. С этой коробочкой ему ничего не страшно. Пусть другие боятся.